Девушка, встав на колени перед унитазом, выудила из него размокшие таблетки. Завернула их в клочок туалетной бумаги и снова бросила в унитаз. Теперь поток журчащей воды унес их в трубу. Переведя дух и тщательно вымыв руки, Лиза вернулась в комнату. Она подошла к столу, села и уже занесла вилку над тарелкой с пюре. Когда ее пронзила мысль, не исключено, что они подмешивают что-либо в еду. От тарелки исходил приятный аромат, но Лиза, размазав еду вилкой, съела только большую грушу и марципан, который был завернут в фольгу и вряд ли мог быть нашпигован невесть какими медикаментами. «Ты практически ничего не скушала, моя дорогая?» — удивилась медсестра, когда пришла, чтобы забрать поднос. «Неважно, себя чувствуешь?» «Просто нет аппетита», — ответила Лиза. Медсестра пощупала лоб девушки и заметила. «Похоже, у тебя температура. Доложу дежурному врачу. Он даст тебе таблетки». «Нет», — вырвалась у Лизы. Медсестра с удивлением посмотрела на девушку. «Я хотела сказать, что у меня нет температуры. Просто я устала, вот и все», — пояснила, запинаясь Лиза. Ее осмотрел дежурный врач и пришел к выводу, что пациентка в самом деле переутомилась. Ей были выданы две оранжевые пилюли. Врач не следил за тем, чтобы Лиза проглотила лекарство, и девушка только сделала вид, что приняла его. Наконец, врач удалился. Заперев дверь, погас свет, и Лиза осталась одна. Сон все не шел. Наверное, таблетки, которые она принимала в последние недели, нарушили природный ритм. Лиза лежала в кровати и думала. Не было и речи, чтобы рассказать обо всем кому-то из врачей, санитаров или медсестер. Профессор сказал, что большая их часть не в курсе. Не в курсе чего? Ответ был один. Речь шла о манипуляциях с пациентами и преступлениях, происходящих в клинике. Даже если она исповедуется кому-то, кто не выполняет преступные поручения профессора, этот человек может ей не поверить и, посчитав ее признание выдумкой или, что хуже, проявлением психической болезни, тотчас выложит все Гелендорфу, а тот не будет с ней церемониться. Но почему? Почему мадам Кречет хочет от нее избавиться? Чем она так досадила этой молодой и богатой вдове? Они ведь не были даже с ней знакомы. Не были? А вдруг мадам Кречет что-то знает о ее прошлой жизни? Судя по всему, мадам ее боится. Теперь становится понятно, для чего добрая мадам поместила ее в клинику профессора Гелендорфа, чтобы русалочка находилась под постоянным и неусыпным контролем. Лиза окончательно уверилась в том, что мадам Кречет и, возможно, профессор знают гораздо больше о ее прежней жизни, чем делают вид. На следующей неделе. На следующей неделе. Они хотят избавиться от нее, изобразив несчастный случай. Что же делать? Кричать и биться в истерике? Тогда ее запрут в боксе, расположенном в подвале. И там с ней действительно произойдет несчастный случай. А вот если она будет находиться среди других пациентов, тогда у них будет меньше шансов убить ее. Девушка уже не сомневалась. На ее жизнь покушаются. Но, черт возьми, почему? Она — русалочка, которая не помнит своей прежней жизни. Если бы вспомнить, что с ней было раньше, до того, как она оказалась в море, наверняка тогда бы получила ответы на все мучившие ее вопросы. В ту ночь Лиза спала только урывками. Под окнами ревело море и шумел ветер, и от этого делалось страшно. Она не должна принимать таблетки, потому что они лишают ее воли. А с безмозглой, похожей на робота пациенткой, действительно может произойти несчастный случай. Но как избежать приема таблеток? На следующее утро Лиза попыталась обмануть санитара. Он принес ей завтрак и подал пластмассовый стаканчик с разноцветными пилюлями. Второй раз опрокидывать поднос нельзя. Лиза вытряхнула таблетки на язык и попыталась спрятать их за щеку. Санитар подал бокал с водой. «Запей, так будет лучше», — приказал он. Лиза не осмелилась воспротивиться. Она сделала глоток в расчете, что проглотит только воду, а таблетки останутся во рту. Но у нее ничего не получилось. Сумела задержать языком только одну из них. Остальные все-таки проскользнули в желудок. «Отлично», — произнес санитар, забирая пустой пластмассовый стаканчик. «А теперь приятного аппетита, моя дорогая». Едва он скрылся, Лиза бросилась в ванную и, склонившись над ванной, засунула в рот два пальца. Она должна как можно скорее вывести таблетки наружу. Ей удалось вызвать несколько рвотных спазмов, но таблетки оставались в желудке. Лиза бросилась обратно в комнату и принялась запихивать в рот еду. Ну, конечно, у нее пустой желудок, ее попросту не может вырвать. Запив все бокалом сока, она вернулась в ванную и, открыв кран, принялась жадно пить теплую воду. Когда в животе потяжелело, она снова попыталась избавиться от содержимого желудка. Безрезультатно. А время шло. Таблетки наверняка уже расщепляются, и яд поступает в кровь. Девушка снова бросилась в комнату, схватила вилку и попыталась запихнуть рукоятку как можно глубже в горло. Наконец, Лизу вывернула. Она проделала манипуляцию с вилкой еще раз. В третий раз желудок отозвался болезненными спазмами. Он был пуст. Тщательно смыв остатки пищи в канализацию, Лиза уставилась на себя в зеркало. Так она долго не протянет. Если бегать в ванную после каждого приема таблеток. Они собираются убить ее на следующей неделе, а сегодня пятница. Значит, единственная возможность не погибнуть от несчастного случая или самоубийства в клинике профессора Гелендорфа – побег. Самым сложным было делать вид, что все по-прежнему в порядке. Лиза знала, у нее всего несколько дней для того, чтобы найти выход из мышеловки. Покинуть клинику казалось невозможным. Комнаты пациентов располагались на втором и третьем этаже, и спуститься вниз, на первый, без сопровождения медперсонала, никто не мог. Для этого требовалось миновать несколько решеток, ключи от которых у врачей. Прогуливаясь по парку, девушка напряженно думала о том, как же удрать из клиники. Выломать решетку на окне? Разорвать простыню и одеяло на лоскутки? Связать из них канат и спуститься вниз? Нет, тоже не выход, ведь под окнами бушующее море, острые скалы. Если раньше дни тянулись неимоверно долго, то теперь, когда Лиза узнала о том, что ей осталось жить совсем немного, они пролетали с неимоверной скоростью. Она питалась фруктами и пирожными, полагая, что в них трудно что-либо подсыпать. Остальную еду выбрасывала в унитаз. В воскресенье, зная, что Гелендорфа и большей части врачей в клинике нет, она рискнула проникнуть в кабинет профессора. Не исключено, что в его архиве найдется ответ на вопрос, кем же она является. Дверь в приемную была приоткрыта. Медсестра что-то строчила на пишущей машинке. Лиза притаилась, выжидая удобного момента. Он наступил, когда раздался звонок телефона, и медсестра, сняв трубку, произнесла: Да, сейчас я его позову.